Ситуация, карьера. Я мечтала стать актрисой, когда еще была маленькой девочкой. Я занималась в театральной студии, и многие говорили, что у меня есть талант. Сейчас меня периодически приглашают на какие-нибудь роли, но среди них нет ни одной по-настоящему интересной, ни одной, которая бы мне действительно нравилась. Это очень тяжело. Я вижу вокруг много собратьев по искусству, которые давно потеряли всякую надежду на признание. Может быть, мне стоит забыть о сцене и заняться какой-нибудь другой, обычной работой? Я испытываю разочарование, я чувствую уныние. Я собираюсь найти несколько мыслей, которые помогут мне немного улучшить настроение. Я так устала от всех этих бесполезных и бессмысленных прослушиваний, которые не приводят ни к какому результату. Хуже. Я понятия не имею, что во мне не так. Хуже. Я не понимаю, почему выбирают других, а не меня. Хуже. У меня уже есть определенный актерский опыт. Лучше. Зато теперь я понимаю, по какому принципу проводится прослушивание. Лучше. Сейчас я уже не так сильно волнуюсь на прослушиваниях, как раньше. Лучше. Почти все известные актрисы прошли через это. Лучше. Если они выдержали, то и я сумею. Лучше. Я была бы очень рада получить интересную и многообещающую роль. Лучше. Я знаю, что могу точно соответствовать всем требованиям режиссера. Лучше. Я уже сумела многого добиться, особенно если сравнивать с прошлыми годами. Лучше. Главное – это расслабиться и получать удовольствие от жизни. Лучше.